Хорошая семья, муж и жена, они в России жили, Россию любят. Приняли они меня как родную. Сломила себя, скрыла, что я графиня и старая русская дворянка, стала служить на совесть. Да вот беда, красивая я, стали ухаживать за мной. Горничная, все можно, тот щипнет, этот толкнет, на каждого не пожалуешься. Переговорила я по совести с хозяйкой, она хорошая женщина, поняла меня, да и догадалась, что непростая я беженка. Устроила меня сестрой-сиделкой в детскую больницу. Кажется, Бога благодарить надо. Светелка у меня была своя, тихо, хорошо, кругом сестры-монашенки, разговоры простые. И такая тоска меня охватила. На последние гроши выписала русские газеты и стала по объявлениям о розысках следить знакомых. Многих нашла, стала писать письма, пришли ответы. Князь Алик откликнулся. «Муратов, ты злой? Ничего не написал». «Не получал ничего». «Ну, конечно, не могла тебя забыть. Писала на вось штаб армии». «Я не получил». «Да все равно», — сказала Ара и закурила папиросу. «Может, и не все равно». «Нет, все равно», — отмахнулась Ара. «Ну так вот, просто. Приехал за мной Муратов и увез в Париж». Несколько минут Ара молча курила, следя за дымом. Потом сказала с печальной, едкой ноткой горечи: «Вот и вся моя история. Второй год живу в Париже». Она тряхнула кудрями. «Ничего, живу. Таких, как я, много теперь». «Ара, а жаль, что так вышло. Ты бы могла детей иметь». «Я думаю, красивые у тебя дети вышли бы». «От кого?» — со злой усмешкой бросила Ара. «От мужа, конечно». «То-то! Кто женился бы на мне?» «А знаешь...» — внимательно вглядываясь в ее полное круглое русское лицо, вдруг покрасневшее под слоем пудры, — сказал Светик. «Я в Петербурге крепко любил тебя, и не будь такое время...» «И пажа бы простил», — сказала она с грубой иронией. Светик не нашелся, что ответить. «То-то! Все вы такие, рыцари, без страха и упрека. Вы новые люди, когда дело касается поиграть да бросить. Но когда дело коснется вас самих, о, тогда честь имени, моя фамилия, семья, подавай голубиную чистоту». «Семья, — тихо сказал Светик, — это святыня. Она требует чистоты матери. Моя мать... Мать моего отца, бабушка Варвара Сергеевна, это Ара, святые женщины». «А мы грешницы», — со злобой перебила Ара. «То-то ты, сын и внук святых женщин, сидишь у меня. И знаешь, Светик, что говорить о том, что было? Надоело мне плюкё парфе, давно прошедшее. Было, было, было. Была Россия. Был добрый, славный, честный царь. Была доблестная армия, была семья, были честные женщины, были матери и дети. Все, милый мой, было. Так ведь были же и социалисты. Была и придворная комарилья, изменники-генералы и министры. Были и шкурники, укрывавшиеся под флагом Красного Креста. Были и трусы, были и самопалы, отстреливавшие себе пальцы. Были и ары, шалившие с пажами. Была и моя мамаша, любовной шашни, не скрывавшая от меня. И они-то все съели твою святую Русь с дворянскими гнездами и Лизами Калитинами от неразделенной любви, идущими в монастырь.